Глава 56. Мужской разговор. «Уважаемые люди говорят, ты у нас уже взрослый мужик. Вот давай с тобой, как взрослые мужики, и поговорим». Ставит на стол бутылку коньяка. «Ясю нахрена увезли?» Смотрю на него из-под лобья. «Я ее не увозил», — качает он головой. «Они с Ольгой девочку к нам из больницы привезли». «Какую еще девочку?» С недоверием смотрю на него. «Вашу, интернатовскую, из Спарты». «Стасю?» «Я не знаю, дома еще не был». «Трубку почему не берет?» Пожимает плечами. «Ольге позвони, может, телефон где оставила». «Да что ты взвелся? Что ей будет в родительском доме?» Раздражается он. «Вы ее выгнали». «Хватит выкать, давай на ты. Скажи мне, мой белокрылый сын, ты никогда не бросал в сердцах слов, о которых сожалел минуту спустя?» «Бросал», признаюсь я, вспоминая вчерашнюю ссору. «Тогда давай снимем белое пальто и не будем из меня делать Карабаса. Сядь, поговорим». «Ну, допустим. Стаканы есть?» Открываю шкафчик, достаю два стакана. Отец оглядывает квартиру. Наша постель не застелена. Его лицо недовольно вздрагивает. Вернемся к нашим баранам. Во-первых, сказав тебе «ублюдок», я не подразумевал под этим оскорблением прямого смысла. Взмахивает рукой, подбирая слова. До меня только позже дошло, что я сказал. Я звонил извиниться. Но ты меня заблокировал. Поэтому я хочу сделать это сейчас. Извини меня. Это не обязательно. Мне все равно. Не хочешь снимать, да? Окей. Тогда скажи мне, Иван, красиво ты сделал за моей спиной? Нет, некрасиво вышло. Так вы же шанса бы мне не дали сделать красиво. Подлетаю со стула. Ты... «Не дал бы. Тут ты прав». Разливает коньяк. «За знакомство, короче». Чокаемся, выпиваем. Достаю из холодильника чашку с нарезкой. Ставлю на стол. Он задумчиво пробует колбасу. «Бабушка твоя делала?» «Да, в гости приезжала, знакомиться». «Ясно». «В общем, Иван, некрасиво вышло». Красивее, конечно, Яську за этого ушлепка было выдать. А он, кстати, все сделал красиво. Наливает еще по одной. Он ей предложение публично сделал. Она приняла. Многозначительно. Или ты думал, я ее насильно за него замуж отправляю? Он ее в семью свою привел. Под их опеку и защиту. А ты украл из семьи. Это я из твоей семьи украл. А в свою я ее тоже привел, под их опеку и защиту, ясно? Тут тоже не поспоришь. Поднимает стакан. За родителей? Выпьешь за меня? Или стрёмно тебе? Чокаюсь, выпиваю. Ну, вообще, уважаемый родитель, я в курсе, что Олю Валерьевну ты беременной со свадьбы украл. Так что, кто еще в белом пальто, большой вопрос. Давай тогда за любовь, что ли. Наливает по третьей. Но месседж я понял. Я и красиво могу сделать. Для Ярославны красиво. Только ведь и тебе потом придется делать красиво. Шило в мешке не утаить. Меня уже добрые люди шантажируют, вздыхает он. Значит, время слать нахер добрых людей. Ты многого не понимаешь, Иван. Я хочу вам дать будущее, самое лучшее. Ты уже дал мне Ясю, Ясе меня. Остальное мы как-нибудь сами. Глядя в звонящий телефон, разливает остатки пополам. Да, раздраженно. Помню. Иду я. Поднимает стакан. Горжусь за тебя, сын. Выпивает. «Мне пора. Я жду вас дома. Будем решать, что делать. Смотрю в окно на отъезжающие тачки. Вот нормальный же мужик без Бориса своего. Красиво, да? Поднимаю телефон. Там сообщение от Яси с извинениями и оправданиями. Стасю забрали. Ольга Валерьевна вообще душевная дама. Может, насовсем заберет. Меня отпускает. Камень в груди по поводу родителей растворяется. Но красиво надо. «Я скоро приеду», — пишет Яся. «Малыш, побудь с мамой сегодня и Стасей, ладно?» «Почему?» «Я тебя завтра сам оттуда заберу. Люблю тебя очень».